Среди этой суматохи безнадежных дней, среди этого бедлама в моей голове. И это скорее не трек, а лишь поток моих мыслей о тех забытых днях, когда были мы с ней. Теперь это лишь сон, который снится так часто, и вряд ли кто-то поймет, ведь в этом большом мире мы были только вдвоем. Теперь на разных берегах, будто и не было друг друга для нас. Осень раскрасила наш мир дождем, а я закрыл глаза и утонул в мечтах. Мой адрес неба, и я не вернусь оттуда назад. Я буду приходить во снах, чтобы ты не грустила. Стоит лишь закрыть глаза и вспомнить, как ты любила. Я полечу сквозь небо и окутаю тебя теплом. И если тебя оставят одну, то я всегда буду рядом, твоим ангелом. Прилечу на крыльях ветра, ты только зови. Я не забыл о любви, просто встретил тебя, и весь мир потерял смысл. Теперь ты моя мечта, и каждый вздох тебя, как кислород, он нужен мне. Но ты ушла с первыми лучами солнца, зачем теперь мне все краски мира? Я не смогу раскрасить свою жизнь без твоего биения сердца рядом. Закрой глаза, мой адрес неба, и оно открыто только для тебя.